Глава 13. Выйдя из комнаты, я обнаружил, что хозяйки квартиры нет дома. На кухонном столе лежала записка. Я уехала на работу, еда в холодильнике. Надеюсь, вам не нужно напоминать, чтобы из дома не выходили и возле окон не маячили. «Не нужно», — пробурчал я в ответ на послание и открыл холодильник. Достав 3 яйца, поставил варить. Пока они готовились, просмотрел содержимое шкафчиков. Старовойтова оказалась не совсем пропащей женщиной, так как в ее закромах я обнаружил вполне приемлемые для меня крупы. И гречку, и ячку, и даже мое любимое пшено. По моим скромным наблюдениям, практически все медики, то есть люди, которые посвятили свою жизнь борьбе с болезнями, абсолютно не заботятся о своем здоровье. Видимо, им еще в институтах и училищах прочно вбили в голову мысль, что все проблемы можно решить при помощи таблеток. А дальше они просто по инерции продолжали жить, придерживаясь этой парадигмы. Самое печальное в том, что они навязывают ее и всем своим пациентам, приучая тех полагаться только на фармакологию и не прилагать собственных усилий для поддержания своего здоровья. Утро я все же решил начать с гречки и, найдя небольшую пеструю кастрюльку, промыл в ней крупу и тоже поставил на огонь. Яйца закипели быстро. Их я предпочитал готовить всмятку, так как в жидком желтке сохраняется больше витаминов. Пока варилась каша, я задумался о том, что мне делать дальше. Оставаться надолго в Киеве очень не хотелось. И опасно, и нет никакого смысла. Мне также очень не хотелось подвергать риску мою помощницу. Мало у нее своих проблем, так еще я и на голову свалился. Единственное, что утешало меня в этом вопросе, так это то, что я благодаря своим... Стоп. Не я и не своим, а божественным способностям, которым он меня наделил, я помогу Ирине сохранить ее квартиру. Вот так-то будет лучше. Улыбнулся я сам себе, радуясь, что начал исправлять свое мышление и тем самым уменьшать свое эго. Пока я в полной тишине поглощал свой нехитрый завтрак, у меня появились кое-какие мысли по поводу того, как мне провести сегодняшний день. Я, конечно, понимал опасения хозяйки квартиры и ее нежелание выпускать меня куда бы то ни было, но и сидеть целый день сложа руки не мог. Помыв посуду, я накинул курточку и, выйдя из квартиры, спустился по лестнице к вахтеру. Проехаться в комфортабельном лифте не решился, чтобы случайно не повстречаться с жильцами дома. Встретить кого-нибудь, кроме обслуги на лестнице элитной постройки, было практически невозможно. На ресепшене сидел уже другой мужчина. Я уверенно подошел к большому стеклянному окну и, заискивающе заглядывая в глаза вахтера, поинтересовался, по какому адресу располагается этот дом. Мужчина, едва достигший пенсионного возраста, вежливо назвал улицу и номер дома, а также объяснил, в каком районе города мы находимся, какие дома располагаются поблизости и как сюда добраться на метро или на другом городском транспорте. Не забыв поблагодарить вахтера за предоставленную подробную информацию, хотя тому было уже все равно, так как он о нашем разговоре сразу же забыл, я вернулся назад в квартиру, прошел в свою комнату и сосредоточился на образе моего невольного помощника Василия. Сидя на диване, я провел небольшой сеанс передачи необходимой информации, получив которую помощник поймет, что нужно делать, и стал ждать. Минут через 5 зазвонил телефон. «Алло!» – раздался в трубке знакомый голос. «А це кто?» «Это я, Вася, твой хозяин». На том конце на некоторое время воцарилось молчание. Естественно, Василий никогда не имел дела с передачей информации на расстоянии, и поэтому у него появились сомнения по поводу навязчивых мыслей в голове, а также в правильности того, что делает. «Це вы?» – неуверенно переспросил помощник. «Я, Вася, я», – ответил, стараясь говорить как можно серьезнее, хотя, представив лицо собеседника, сохранять серьезность было нелегко. «Скажи-ка мне вот что, ты машину водить умеешь?» «Так, вмею». «И права есть?» «Так». «Вот и чудненько. Тогда слушай меня, Вася, внимательно. Сейчас ты возьмешь такси и приедешь по вот этому адресу. Я продиктовал то, что мне поведал вахтер. Когда подъедешь, наберешь меня снова, и я скажу, что делать дальше. Ты все понял?» «Так, зразуми, Фалеш». «Да, понял, но...» «Чего еще?» Немного раздраженно поинтересовался я. «Я же сказал, что у меня мати хвора». «Я же говорил, что у меня мама больная». «Ну?» «Ей сегодня дуже погано. Я не могу ее залишити». «Ей сегодня очень плохо. Я не могу ее оставить». «Что ж тобой сделать, горе ты мое?» – задумчиво произнес я. «Только в сердце не шпигайте». «Только в сердце не колите». Жалобно проскулил помощник. «Да не бойся ты, ничего я тебе не сделаю». Поспешил успокоить я Василия, но на всякий случай добавил. «Пока». Немного подумав, продолжил. «А знаешь что? Мне пришла в голову хорошая идейка. Ты хочешь, чтобы твоя мама была здоровой?» «Звычайно обожаю, але...» «Тогда делай, как я тебе сказал», — перебил его я. «Мы поедем к тебе домой, и я вылечу твою маму». «А вы лекарь?» «А вы врач?» — с сомнением в голосе произнес помощник. «Лекарь!» — не удержался я, чтобы не вспылить. Заторможенность моего помощника начинала меня раздражать. «Давай, не теряй времени, приезжай. Раньше приедешь, раньше вылечим твою мать». «Мать твою» — последнюю фразу я добавил тихонько, так, чтобы Вася не услышал. «Алэш», — снова засомневался мой помощник. Я сделал глубокий вдох и медленный выдох, затем еще раз вдохнул и уже спокойно спросил. «Вася, что еще?» «А гроши?» «А деньги?» «За такси заплачу я, за это не переживай. Ты адрес хорошо запомнил?» «Так». «Тогда все, жду». Я сбросил вызов и положил телефон в карман, предварительно вынув из него свой пока что ненужный мобильник. Помощник позвонил минут через 30. «Алло, це вы?» — снова спросил он. «Я, Вася», — выдохнул я в трубку, стараясь удержать свое эмоциональное состояние в равновесии. «Я приехав». «Хорошо, я выхожу». Одев куртку и немного повозившись с обувью, я нацепил повязку на лицо и на этот раз запер входную дверь на ключ, который, к счастью, висел у входа. Вновь спустился по лестнице вниз. Вахтер был увлечен разгадыванием кроссворда. Я вежливо попросил его открыть мне черный ход. Тот любезно проводил меня к двери, расположенной с задней стороны дома. Открыв ее и пожелав счастливого пути, щелкнул замком, снова запирая дверь. Я умышленно назвал Васе номер соседнего дома, куда теперь и направился. Погода сегодня была замечательная. Самое то для неспешных пеших прогулок, но расслабляться было некогда и нельзя. Пока шел, внимательно прислушивался к своим ощущениям, но, к счастью, ничего подозрительного не почувствовал. «Вот и я», — сказал, усаживаясь на заднее сиденье автомобиля. «Куды поедемо?» — спросил таксист, полуобернувшись ко мне. «Вам молодой человек скажет». Таксист перевел взгляд на Васю. Тот сидел угрюмый, уставившись куда-то вперед. «До дому», — коротко сказал он, не отрывая взгляд от окна. Таксист пожал плечами и завел двигатель. Мы ехали, а я смотрел на залитые солнцем улицы города, на спокойные и беззаботные лица прохожих. Несмотря на пандемию и на масочный режим, людей все равно было довольно много. «У нас в Донецке сейчас не так», — с грустью думал я. Лица горожан последние годы все больше напряженные и сосредоточенные. Дончане стараются как можно меньше бывать на улице, особенно в центре города из-за систематических прилетов и боязни попасть под обстрел. С тех пор же, как объявили пандемию, город вообще обезлюдил. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как мы подъехали к какой-то пятиэтажке. Водитель назвал сумму, я протянул ему купюры. Получив сдачу, мы вышли из автомобиля. «Ты смотри, живой и здоровый!» Перед нами словно из-под земли возникли двое мужчин. Я припомнил, что видел их совсем недавно глазами моего подопечного. Мужчины стояли, засунув руки в карманы, оба были без масок. Тот, что повыше, скалился ехидной улыбочкой человека, чувствовавшего свое превосходство. Щуплый лыбился подлинной улыбкой шакала, а на губе висел потухший бычок. «Мы думаем, он болеет, бедняга!» С наигранным сочувствием произнес Щуплый, подобострастно поглядывая на своего главаря. «А он, смотри, жив, здоров, разгуливает по городу. А Крамова где подцепил? Или теперь он твой напарник в картишке резаться?» Я перевел взгляд с бандюков на Василия. Тот стоял бледный, не зная, что делать. «А вы, собственно, кто такие?» — спросил я спокойно, будто интересуясь, который нынче час. Терять времени на разборки очень не хотелось, но, заглянув по очереди в глаза этих человекоподобных существ, понял, что без моего вмешательства не обойтись. «Суслик, объясни этому убогому, кто мы и что нам нужно от Машонкина», — обратился Высокий к Щуплому. «И пусть хромает отсюда, пока еще может ходить». «Этот хмырь...» Суслик кивнул головой в сторону Василия. «Должен нам штуку баксов. Если не отдаст сегодня, то пусть пеняет на себя. А ты, если не хочешь пойти прицепом или за него расплатиться, то лучше вали отсюда. Понял? Вы же сказали, что через тыждень». «Вы же говорили, что через неделю», — робко заметил мой помощник. «А мы передумали», — отозвался главарь. «Не нужно было тогда комедию перед нами ломать. Сказал бы на чистоту, как все было на даче на самом деле. Почему не взял то, что должен был, куда дел ключи, и собирал бы спокойно свой должок. Так нет, он решил нам спектакль устроить, шизофреником прикинулся. В общем, так, срок тебе до вечера, иначе мы к тебе в гости придем, к твоей любимой мамочке на чай». При упоминании о матери Василий побледнел еще больше, а я, пока Высокий произносил свою речь, успел кое-что высмотреть в головах преступников. Теперь они для меня действительно являлись преступниками, так как все же побывали на даче у Ирининой подруги. Я увидел, что они без проблем отыскали драгоценные камни, которые та из-за своей безалаберности и постоянных любовных неурядиц даже не удосужилась как следует спрятать. «Ну что ж», — подумал я, — «полученной информации мне вполне достаточно, чтобы вынести этой парочке свой приговор». Как только главарь закончил свою речь, я послал красочный образ в головы преступников, а сам, придав лицу суровое выражение и протянув в сторону мужчин пятерню с растопыренными пальцами, произнес: «Послушайте, несчастные, и зарубите себе на носу! За все ваши злые помыслы и сотворенные злодеяния да покарает вас Господь, а за лихие поступки ваши да покроется кожа ваша кровоточащими язвами, которые не заживут, пока вы не искупите свои грехи в тяжком труде и покаянии». Василий перевел на меня удивленный и одновременно испуганный взгляд, а на лицах преступников появились туповатые улыбочки. Однако спустя несколько секунд их лица резко посерьезнели, и они начали с опаской поглядывать на кисти своих рук, которые были единственными открытыми местами в это время года, не считая голов. И хотя со стороны на их руках ничего не было заметно, мужчин вскоре охватил неописуемый ужас. Они начали трясти руками, словно пытаясь избавиться от грязи, прилипшей к ладоням. Потом стали хвататься за разные части тела, но тут же отрывали руки с гримасами боли и отчаяния на лицах. Теперь уже я стоял с едва заметной улыбочкой на губах и наблюдал за тем, что происходило передо мной. «Чуцы знымы», — чуть слышно произнес Василий и на всякий случай попятился назад. Сейчас он был испуган едва ли не больше, чем в первые минуты встречи со своими старыми дружками. И действительно, зрелище выглядело довольно странно. Двое взрослых мужчин стоят среди улицы и корчатся от боли, которая исходит неизвестно откуда и непонятно по какой причине. Разгадка этого фокуса была проста. Все, что сейчас творилось с этими ублюдками, происходило только лишь в их сознании, в которое я подкинул определенную программу. Выждав несколько минут для того, чтобы преступники как можно более насладились своим состоянием, я спросил: «Ну так что, как вам? Нравится быть проклятыми?» Мой вопрос не сразу дошел до поглощенных своими проблемами мужчин. «Так что, ублюдки?» — вновь обратился я к подельникам. «Вы поняли свою ошибку?» «Прости, мужик», — отозвался бобер. Он первый осознал смысл слов, обращенных к ним. «Бес попутал, мамой клянусь, мы все-все поняли». «Да-да», — поддакнул ему Иисуслик, — «мы все поняли. Перестань, очень больно». «К сожалению, я вам сейчас ничем помочь не могу», — сочувственно произнес я. «Во-первых, вы не вернули то, что взяли на дачу моей знакомой». «Вот-вот», — главарь, кривясь от боли, засунул руку во внутренний карман куртки и вынул оттуда небольшую деревянную шкатулку. Дрожащей рукой он протянул ее мне. «Вот, возьми». Я открыл шкатулку и увидел россыпь разноцветных камней. Я ничего не понимал в драгоценностях, но на вид это были довольно красивые вещицы, сверкающие на солнце всеми цветами радуги. Стоили камешки, наверное, тоже немало. «Здесь все?» — строго спросил я. Хотя и так знал, что ничего из украденного преступники реализовать не успели. Я только вчера покинул дачу, и эти шустрые ребята тут же воспользовались тем, что дом был пустой. Не имея ключей, они, не мудрствуя лукаво, вырезали стекло в оконной раме. «Все, все, что было, зуб даю», — поклялся бобер. «Я тебе верю. А теперь второе. Как я сказал, вы должны отработать свои грехи. Как только отработаете, так сразу ваша кожа очистится, и раны больше не будут причинять вам боль. Сейчас же я могу лишь немного уменьшить ваши страдания, чтобы вы могли относительно нормально существовать. А главное — трудиться». «Мы все сделаем», — тут же согласился главарь, с болью в глазах поглядывая на свои руки. «Мы все сделаем», — эхом повторил суслик, чем еще больше мне напомнил шакала из мультика про Маугли. «А что у вас здесь поблизости? Церковь есть?» — поинтересовался я, повернувшись ко все еще пребывающему в состоянии шока Василию. «Так», — заикаясь, произнес он, не отрывая взгляда от корчащихся перед ним дружков. «Тут, недалечко, храм Сергия Родонецкого». «Вот», — многозначительно произнес я, вновь повернувшись к преступникам. «Сейчас вы пойдете в храм. Там и будете каяться и молиться о спасении своих душ, а также безоплатно делать все, что вам поручат. Вам понятно?» «Понятно, понятно. Сделай же что-нибудь, сил нет терпеть», — взмолился бобер. Я послал образы в головы преступников, и их лица заметно посветлели. «Напоминаю», — я поднял указательный палец, «чтобы болячки ваши прошли, грехи нужно отмолить и отработать. Но не забывайте, что стоит вам возобновить свою антисоциальную деятельность, к вам тут же все вернется с удвоенной силой». «Куда ж еще сильнее-то?» — пробурчал суслик. «О, поверь мне, все может быть гораздо хуже». Мужчины переглянулись между собой и, не сговариваясь, заторопились прочь. Видимо, они тоже знали, где находится названный Василием храм. «Ну что, Вася?» — ободряюще обратился я к помощнику. «Теперь пойдем лечить твою маму». Тот молча кивнул, наверное, еще не оправился от увиденного. Когда мы поднимались к нему по лестнице на третий этаж, он поинтересовался. «Хозяин, а что это было с ними?» Я улыбнулся про себя и сказал. «Называй меня просто дядя Сережа, а то еще ляпнешь при матери, хозяин. А твои дружки, Вася, получили то, что заслужили, и давай больше не возвращаться к этой теме». «Гораздо». «Хорошо», — согласился мой помощник. «Кстати, как зовут твою мать?» «Лилия, тут-то Лилия Семеновна». Он открыл ключами дверь, и мы вошли. В глаза сразу бросились убогость и нищета, которые взирали на меня из каждого угла, из каждой вещи, попадавшейся мне на глаза. Васина двухкомнатная квартира резко контрастировала с жильем Старовойтовой. Да что там Старовойтовой? Даже мое скетичное жилье по сравнению с этим убожеством казалось королевскими хоромами. «Вася, это ты?» — послышался из комнаты старческий голос. «Так, мамо», — отозвался мой помощник. Он быстро разделся, помог мне снять куртку и принес из кухни табуретку, чтобы я мог присесть и разуться. Ни ковров, ни дорожек на полах не было. Тапочек в этом доме не водилось, наверное, никогда. Моим ногам, скорее всего, было бы холодно, если бы они имели чувствительность. Мы прошли в комнату, где лежала мать Василия, и я еле удержался, чтобы не зажать нос. Воздух был настолько плотным и насыщенным запахами лекарств, пота, мочи и еще неизвестно чего, что им просто невозможно было дышать. Женщина лежала поверх одеяла, одетая в какой-то темный сарафан и вязаную кофту. Если бы она не отозвалась, когда мы вошли, то можно было подумать, что она спит. «Ты почему комнату не проветриваешь?» — шепотом спросил ее помощника. «Вася, кто это?» — встрепенулась женщина, услышав чужой голос. «Це дядько Сергей», — ответил тот, остановившись у порога комнаты. «Який еще Сергей? Він лікарь, разумеешь?» «Он доктор, понимаешь?» И я подошел поближе, чтобы заглянуть в глаза пациентки. Теперь я мог гораздо лучше ее рассмотреть. Бледное желтизной лицо женщины, испещренное морщинами, выглядело изнеможденным и неживым. Навскидку ей можно было дать лет так около 70. Тонкие синюшные губы были неестественно напряжены. Поблекшие и утомленные жизнью глаза смотрели на меня с недоверием и опаской. Пальцы рук, которыми она придерживала полы кофты, были искорежены и изуродованы болезнью. «Здравствуйте, Лилия Семеновна», — поздоровался я, быстро считывая приходящую мне информацию. «Здравствуйте», — осторожно ответила женщина. Казалось, чтобы приоткрыть рот, ей понадобилось приложить серьезные усилия. «Вы не возражаете, если я вам немного помогу?» Карие глаза продолжали сверлить мой лоб, а мозг моей пациентки, путаясь и спотыкаясь о собственные мысли, пытался решить дилемму, что от нее хочет этот незнакомец. «Я смогу облегчить ваши страдания, как можно доверительней», — продолжил я. «Вы не против, если я вас немного полечу?» Одним из главных законов любого настоящего лекаря является закон свободы воли. Это значит, что нельзя без согласия человека приниматься за его лечение. Еще лучше, если он сам об этом попросит. Я обернулся на все еще стоявшего у двери Василия, в надежде, что он мне поможет. Парень, несмотря на небольшую заторможенность, понял, что я от него хочу, и сказал: «Мама, скажи, что ты сгодна?» Женщина немного помедлила, все еще в чем-то сомневаясь. Потом почти одними губами равнодушно произнесла «Так» и закрыла глаза. У меня отлегло от сердца. Я уже думал, что зря дал обещание своему помощнику, и ничего из моей затеи не получится. «Выйди из комнаты», — сказал я Василию. Когда дверь за парнем закрылась, первым делом подошел к окну и приоткрыл форточку. Вдохнув порцию свежего воздуха, присел на стоявший возле кровати старенький расшатанный стул. Положил костылин на пол и приступил к более тщательному изучению состояния больной. Прогрессирующий ревматоидный артрит – весьма серьезное аутоиммунное заболевание. С ним, как с каким-нибудь вирусом гриппа, так просто не справишься. «Ну что ж», – подумал я, собрав дополнительный анамнез. «Пальцы ей я, конечно, не выровняю, но остановить прогрессирование болезни, восстановить некоторую подвижность в суставах мне вполне по силам. Да и общее самочувствие улучшить можно». Припомнив слова старухи-знахарки, я, прежде чем приступить к лечению, мысленно обратился за помощью и поддержкой к высшим силам. Прочитав наспех сочиненную молитву, замер. Через некоторое время вдруг ощутил на коже лица легкое дуновение теплого ветерка. И это был не случайный бродяга-ветер, влетевший в форточку. Это был явный знак свыше, позволяющий мне принять участие в жизни лежавшей передо мной чужой и незнакомой женщины. Послав пациентке образ спокойствия и умиротворения, я начал сеанс. Прошло около часа, как я взялся за работу. Несколько раз были слышны шаги за дверью. Василий, осторожно стараясь не шуметь, подходил, прислушивался и вновь уходил в свою комнату. Несколько раз я делал перерыв, чтобы поднакопить энергии. Когда же закончил, пациентка мирно посапывала, пребывая во вполне обычном здоровом сне. Думаю, что за много лет в таком благостном состоянии она находилась впервые. Подняв с пола костыли, я подошел к двери и приоткрыл. Передо мной тут же возник заботливый сынок. Он тревожно заглянул в комнату, увидел мирно спящую мать, и на его лице появилась счастливая улыбка. «Дякую вам!» «Благодарю вас!» – произнес он и отвернулся, чтобы я не увидел выступавшие на глазах слезы. «Не за что!» – улыбнулся я. «У тебя хоть чай есть?» «Звычайно я!» – вновь повернулся ко мне Василий, готовый выполнить любой мой каприз. «Ходим мы на кухню!» Кухня тоже была микроскопическая по сравнению с кухней Старовойтовой. На столе стояли темные от заварки чашки, какие-то кастрюли, пустые стеклянные банки, раковина, заполненная грязными тарелками. Вся посуда была или не мытая вовсе, или вымытая кое-как. Мать заниматься хозяйством не могла, а сыночку, видимо, было не до посуды. Мне сразу перехотелось пить из таких чашек. Я еще раз окинул кухню печальным взглядом и предложил помощнику перебраться в другую комнату. Тот особо и не возражал. Мы перешли в его комнатушку, которая была более-менее чистой, и, присев на такие же стулья, как и у Лилии Семеновны, я поведал Василию свою просьбу поучаствовать в моем переезде в Запорожье. Тот сразу согласился, только опасался оставлять родительницу одну без присмотра. «За мать можешь не переживать», — сказал я ему, когда тот начал сомневаться. «Завтра она уже сможет сама подниматься и ухаживать за собой. Дней через 10 ее организм полностью избавится от болезни. Сколько ей лет, кстати?» 53 года. Надо же, как старит людей болезнь», — подумал я, попросив помощника еще раз вызвать такси, простился с ним и, соблюдая максимальную предосторожность, вернулся в квартиру докторши.